Им давно пора вернуться. Ланка очередной раз отошла от окна, вздохнула и села на кровать брата. Стефан, с ним что-то случилось? Если с Алариком что-то случится, я скажу, что начинается конец света. Наш дядя бессмертен. Не издевайся. Принцесса пыталась унять дрожь в голосе, но это у нее не очень-то получалось. Слишком много смертей, я боюсь. А ты не бойся. Аларик любил Иннокентия, но он герцог. Хочет вернуться с бесстрастным лицом. А это даже у него не сразу получится. И потом, он же не знает, что у нас творится. Ты ему расскажешь? Ему да, но больше никому. Я дал слово. Ты не обязан держать это слово. Ланка неодобрительно поджала губы. Я понимаю, ты любишь Гера. Уж лучше она, чем Митта. Но то, на что ты согласился, бесчестно. Годой должен свое получить. Он и получит, уверяю тебя, но не от моей руки. Интересно знать, от чьей. Уж не думаешь ли ты, что Триединый наконец отделит агнцев от козлищ и воздаст всем по заслугам? Ах ты, лисичка и истичка. Нет, просто я называю жабу жабой, так проще жить. Я тебе завидую. Стефана обнял сестру, та фыркнула, но вырываться не стала. Поверь, я ничего так не хочу, как жить попроще. Нет, я Михай отпустил не из-за Герики, хоть и надеюсь на ней жениться, когда встану на ноги. А я встану. Ты уже встал, но Михай увлечен в попытке насилия. Не насилия, а обмана. Марита испугалась, что ее объявят отцы-убийцы, и была готова на все, чтобы в отраве никто не узнал. Поступок гнусный, но Шани хорошо повыдергивал Михаю перья. Только Марита, это еще не все. Мы не знаем, что случилось с Зеноном, кто и почему убил Иннокентия и беднягу Эркарда. Я это уже слышала от отца. Жаль, что он так рано вернулся. Мне тоже, хотя отец прав. Если дело с Маритой выплывет, то по кодексу Розы Годою придется убраться в бессрочное изгнание в свое владение, то есть в Тарску. Именно этого он и хотел. Чтобы лисицу выгнали в лес. Нет, Лануся, Годоя нельзя отпускать, пока мы не убедимся в том, что он просто подлец. Или не разоблачим его как убийцу и колдуна. Думаешь, удастся? Ланка с сомнением покачала изящной головкой. Он изворотлив, как сотня ужей. Ты ж сама говоришь, что Аларик может все. Да и Либер знает не только песни. Мы выиграем, вот увидишь. Стефан размотал укутывающий кувшин с горячим питьем пуховой платок. В чашу полилась золотисто-коричневая струя. Ланка закашлялась, отгоняя рукой едкий пар. «Как ты можешь такое пить?» «Убереги тебя, святой Расти, от того, чтобы зависеть от этого зелья. Но оно помогает». «Прости». Ланка прильнула к брату. «Знаешь, я тебя очень люблю. Мне ужасно не хотелось уезжать от тебя в Иланд, но теперь...» «Не надо продолжать. Но тебе придется выбросить Аларика из головы, даже если мы пожертвуем твоей будущей короной. Такая любовь до добра не доведет». «Но ты же готов жениться на дочери мерзавца? И при чем здесь корона? Я буду великой герцогиней». «А первый паладин зеленого храма твоим любовником?» «Вряд ли он согласится. Конечно, Рикарет – полное ничтожество. Но будь дяде нужен трон, он сел бы на него 15 лет назад. Аларик свято блюдет законы Осейны, великий герцог Рикарет. Дядя воздает ему все почести и никогда не посягнет на его жену». «Но ведь свою жену он не любит». «Да, не любит, и она не питает к нему теплых чувств». «Слушай, Ланка, я что-то начал сплетничать, как старый монах, и вообще пора спать. Отправляйся к себе, утро вечера мудренее». Ланка повернулась и выбежала вон, хлопнув дверью. Первый раз за время болезни брата она с ним не попрощалась. Хорошо хоть удалось держаться и не наговорить страшных вещей, за которые потом будешь себя проклинать. Девушка не помнила, как пробежала по коридору, как поднялась к себе. Подвернувшуюся по дороге молоденькую служанку, явно возвращающуюся со свидания, принцесса наградила таким взглядом, что бедняжка долго не могла прийти в себя. И Лана успокоилась, только закрывшись в своей спальне и впервые за много лет дав волю слезам. Честная сама с собой, Ланка не могла не признать, что брат во многом прав. Стать женой родича из династических соображений, из благословения церкви одно, обманывать мужа собственным дядей совсем другое. Но главная беда в неизвестности. Иногда принцессе казалось, что она адмиралу нравится. Иногда, что это чисто родственная приязнь. Сама же Ланка со всей страстью первого чувства была убеждена, что полюбила навеки и до смерти. Разговор с братом открыл ей глаза на то, что ее тайна тайной не является. Когда первый приступ стыда и досады миновал, девушку захватила новая мысль. Понимает ли Рене то, что понял Стефан? Если да, то что он станет делать? Больше всего на свете Ланка боялась, что Иландец под каким-то предлогом разорвет ее помолвку с Рикоредом и уедет. Нет, это невозможно. Отказаться от Рене она не в состоянии, а выйти замуж за женатого человека в Таяне нельзя. Здесь не Эр-Атеп, где мужчина может иметь несколько жен. Недавно Ланка считала это дикостью. Сейчас атепский обычай представлялся прекрасным выходом. Бывает же, что мужчина, на шее которого висит немолодая и нелюбимая жена, встречает настоящую любовь. Так почему он не может назвать ее своей перед всем миром? Какая дикость! К утру Ланка уже не сомневалась в чувствах Рене, а посему решила во что бы то ни стало стать великой герцогиней Иланда. Когда отправить ее назад станет невозможно, она сумеет добиться от первого паладина всего, чего хотят они оба. Они будут счастливы, очень счастливы. Ланка уснула на рассвете. Во сне она улыбалась.